Глава шестая. Мы сидели на кухне моей второй конспиративной квартиры, оставшейся мне от бабушки, и пили кофе. Да-да, именно кофе, а не водку, кальвадос или даже мартини с шампанским. Мы – это я, Бессонного и Кузнецов, потому что Казаков давно валялся на кровати в одной из комнат, и уже пришлось один раз взгромождать его обратно на кровать с пола, куда он благополучно загремел, пытаясь перевернуться сбоку на бок. «Плохо дело», — вздохнул Кузнецов, звеня ложечкой в чашке. «Добрались-таки, козлы!» После этих слов Кузнецов надолго замолчал и начал клевать носом, погружаясь в сомнамбулическое состояние. Пришлось мне подать голос. «Мы еще легко отделались, что они ухлопали только Романовского». Я решила, что все трое уцелевших игроков, светлячков, пока поживут в этой квартире. Тем более, что меня это стеснить никак не могло. Так будет лучше в плане их безопасности. «Завтра я свяжусь с капитаном Кирсановым из Абнона», – заявила я, – «и нанесу визит господину Лейсману. Может, удастся поставить в офисе жучок, затем займусь лабораторией». «Меня беспокоит Светлов», – призналась Бессонного. «Его могут убить». «Забудь о Светлове», – жестко произнесла я. «Он обречен. Мы бессильны ему помочь. Он неизлечимо болен. Разве ты не помнишь, что говорил Романовский? И если громилы Лейсмана достанут его и спровадят на тот свет, ему будет только лучше». «Это жестоко», – тихо сказала Лена. «А он? Он обрекал вас минимум на слабоумие, а в сущности на смерть». «Мы должны спасти его», – настойчиво сказала Бессонного. «Я уверена, что Романовский ошибался, говоря, что Светлов болен смертельно». «Ладно, пойдем спасать», – примирительно предложила я. «Видишь, Костя уже засыпает». «Кто я?» – вскинулся Кузнецов. «Я засыпаю? Ну да, я засыпаю. Время уж почти 2 часа ночи». «Всем спать», – заявила я, вставая с табурета. «Ленка, допивай кофе и тащи своего Кузнецова в кровать». «Ей с этого никакого проку не будет», — сонно прокудахтал тот. «Всем, в общем, спокойной ночи». Ночь выдалась действительно спокойной. Наутро я проснулась от громкого плеска струй в ванной и, решив, что пора вставать, накинула халат и двинулась туда же. В ванной находился Казаков, который периодически совал под кран голову, при этом пыхтя и отдуваясь. «Пить надо меньше», — сказала я. «Доброе утро, герой». «Нахрен так нажираться?» – недовольно пробурчал Казаков, вцепившись пятерней в мокрые волосы. «А ты что, вскочил?» – спросила я. «Спал бы себе и спал». Тот с сомнением покосился на меня и ответил, задумчиво подставляя пальцы под самое основание струи и разбрызгивая воду по всей ванной комнате. «Да я сегодня проснулся и никак не пойму, то ли это такой кошмар снился, то ли наяву. Я думал-думал, аж спать расхотелось». «Да», – проронила я и пошла на кухню готовить завтрак, а также звонить капитану Кирсанову, благо время было уже в районе 11, и он явно должен был быть на работе. Кстати, Кирсанов хорошо знал Анкудинова. В студенческие годы мы, будучи студентами одного и того же вуза и факультета, частенько мотались вместе по кафешкам, и я еще думала, кого предпочесть, Кирсанова или Анкудинова. Победил Кирсанов, потому что был старше и солидней. «Как то будет сейчас, уже не на Амурном фронте?» Капитан Кирсанов слушает. «Привет, капитан!» «Здравствуйте!» Очень сдержанно и без всякого восторга ответили в трубке. «Конечно, опять не узнал. С тобой, капитан Владимир Сергеевич Кирсанов, говорит частный детектив Татьяна Иванова». «А, Танечка!» – обрадованно перебил меня капитан. «Какими судьбами?» «Звоню по делу. Очень важному и запутанному нужна твоя помощь». «Опять по делу?» – разочарованно протянул он. «Ну что ты будешь делать? Ладно, я внимательно тебя слушаю». «Тебя не прослушивают?» «Да нет», – ответил он. «Давай я лучше к тебе на работу подъеду», – предложила я. «Не хочу рисковать». «Ну давай. Когда?» «Через полчаса. Жди». Я повесила трубку и оглянулась на медленно вползавших в кухню Кузнецова и Бессонного. Преодолев барьер гипотетического порога, они вопросительно уставились на меня. «Ну вот что, братцы-кролики», — сказала я, — «жратва в холодильнике есть, так что сидите здесь и ни шагу из квартиры, ясно?» «Даже за пивом?» – проскулил Кузнецов, скроив умильную рожицу. «В холодильнике есть две бутылки», – невольно улыбнувшись, ответила я. «Можете поиграть в PlayStation, в комнате, где спал Казаков, стоит. А пиво точно есть?» «Пиво?» – ворвался в кухню, растрепанный с мокрыми, слипшимися сосульками волосами Казаков. «Где пиво?» «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» – не удержалась я от восклицания. «Что ж поделаешь, наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд!» Тут же с готовностью открыл утреннюю вокальную партию Казаков гаденьким, дрожащим голосишком недоношенного поросенка. «О, Господи, ну за что мне все это?» В отдел Кирсанова я приехала не через полчаса, а через 20 минут, потому как не хватило сил слушать певческое соло господина Казакова. Так что, бросив недоеденный завтрак, я поспешила на стрелу с бывшим однокурсником и по совместительству возлюбленным, тоже бывшим, разумеется. «Привет, Киря», – сказала я, без стука входя в его кабинет и усаживаясь на стул. «Как поживаешь?» «А, Таня!» – довольно сдержанно отозвался он. «Пришла? Ну, выкладывай, что там у тебя?» «Ты слышала о вчерашнем убийстве на Малой Горной?» – спросила я. «А, два трупа!» – скорее утвердительно переспросил он. «Да, слышал, хотя это не по моему ведомству». «Очень даже по твоему», – сказала я. «Володь, ты можешь меня выслушать пока как друг, а не капитан отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков?» «А нужен я тебе тоже как друг, а не как капитан?» – иронически спросил он. «Что-то тут не то», – подумала я, – «он прям-таки на себя не похож». «Тебя кто-то расстроил?» – вкрадчиво спросила я, явно без увязки с его предыдущей фразой, но кажется довольно удачным. «Да так», – ответил он, – «ладно, я тебя очень внимательно слушаю». Я рассказала ему все, что произошло за вчерашний день. Про смерть Вишневского, попытку самоубийства Светлова, убийство Дементьева, передала в общих чертах рассказ Романовского и поведала о его печальной участи. «В общем, вся эта братья опохмеляется сейчас у меня». Капитан покачал головой и, зажав виски ладонями, задумался. «Понимаешь, — медленно начал он, — сейчас мне звонил, буквально за минуту до твоего прихода, одним словом, мне позвонил Анкудинов и попросил содействия в деле, чем-то схожим с твоим». «Анкудинов?» – воскликнула я. «Даже не схожим», – продолжал капитан. «По сути дела, там то же самое. Он сказал, что его секретарша и два работника компьютерного отдела принимали этот самый перцептин и пытались предложить его другим людям, работающим в офисе «Атланта». Якобы из самых лучших побуждений. Он давно подозревал, что дело нечисто. Секретарша сказала, что психостимулятором ее снабжал Алексей Светлов. Я схватилась руками за голову. Ложь, ложь, кругом ложь. Неужели я хотела оклеветать невинных людей? «Анкудинов знает о том, что ты ведешь это дело об убийстве Вишневского», продолжал Кирсанов, «и хотел бы помочь тебе». «Он так и сказал? Убийстве Вишневского?» – переспросила я. «Ну, знаешь», – даже обиделся капитан, – «я передаю слова только так, как слышал сам. И вообще, Таня, по-моему, глупо подозревать Тимура в причастности к этим убийствам и наркоторговле». «Ты не будешь заниматься расследованием?» «А это не по моему ведомству, я же говорил. Улик нет, следовательно, нет и проблемы. Кто знает, существует ли этот пресловутый светлячок на самом деле». «Но ведь фактов хоть отбавляй!» «Этим займется уголовный розыск, если, разумеется, откроют дело, а базироваться на сведениях твоих наркоманов, ну уж и не знаю». Визит к Кирсанову принес мне мало пользы и много сомнений и расстройств. Кто же в этой дьявольской свистопляске охотник, а кто добыча? «Кто тут охотник, кто добыча? Все дьявольски наоборот», как пелось в одном известном фильме, и я немедленно переключилась с размышлений о светлячках и «Атлантрос» на тщетные потуги вспомнить название этого фильма. Название вертелось где-то рядом и тут же ускользало, стоило мне приблизиться к разгадке на недопустимо близкое расстояние. «Так и в жизни», – подумала я. «Только предположишь, что разгадка вот она, достаточно протянуть руку, чтобы взять ее тепленькой, как на тебе. Все переворачивается, словно в гигантском калейдоскопе. И приходится начинать все заново, как лягут кости». Кстати, о костях. Что-то там вытворяют мои подопечные в моей второй квартире. Ведь наверняка не удовлетворились двумя бутылками пива в холодильнике. А, да у них же нет денег, радостно вспомнила я. Они все оставили в конфиденте. А если честно, я была рада, что Анкудинов выбился из подозрения. Или, по крайней мере, дал веский повод думать, что он чист. Тимур всегда мне нравился, еще с института. «Гол!» – услышала я уже с порога дикий вопль Казакова. «В PlayStation играет родимый», – подумала я почти с умилением. Казаков лежал в зале животом на ковре и ожесточенно нажимал на все кнопки джойстика. На экране суетились виртуальные футболисты, передвигаясь по полю на манер молекул в броуновском движении. «Реал Барселона 0-1», – прочитала я на экране в левом верхнем углу. «Чё ж ты так орал? Ты же проигрываешь!» «А?» – лениво поднял голову тот. «Ты за Реал играешь, идиот, а компьютер за Барселону. Ну вот!» – воскликнула я, видя, как игроки в красно-синих полосатых футболках оставляют неудел защиту казаковского Реала и закатывают второй мяч в ворота. «А где, кстати, Кузнецов с Ленкой?» Казаков досадливо поморщился, затем, скорчив крысиную морду, тоскливо махнул рукой в сторону кухни. На кухне никого не было, если не считать полутора десятка пустых пивных бутылок. «Вот чудики», – подумала я, – «все-таки выходили из квартиры, а где деньги взяли?» Проходя мимо ванны, я услышала плеск воды, бубнящий голос Кузнецова и смех Ленки, прерываемый фырканьем и бульканьем. «А вот они где», – сказала я, нагло просовывая голову в ванную комнату. «Кузнецов, какого черта вы ходили за пивом? Я же запретила даже переступать порог квартиры. Это не игрушечки. Уже троих ваших пришили. Хотите, чтобы и до вас добрались?» «Иди и скажи это Казакову», – отвечал Кузнецов, усиленно разыскивая что-то под пеной обеими руками. «Это он гнида подбил. Пошли, купим Певчинского, ничего по дороге не случится. И бабки в нос сует, которые он вчера у пидора ущемил. Вот кто виноват!» – взвыл Кузнецов, конвульсивно дергая ручонками. Судя по блаженной улыбке, появившейся на лице бессонного и беспорядочные движения кузнецовских конечностей были не столь уж никчемными. «Казаков там пьяный валяется, в PlayStation играет, да так играет, что никак не въедет, за кого, собственно, ему играть. Да он почти все пиво сам выжрал», – горестно сообщил Кузнецов. «Вам тут тоже неплохо, я смотрю, так что попрошу не обижать бедного Казакова». «Пойди да утешь», – гнусно ухмыляясь, пробулькал в пену Кузнецов. «Обещаю подумать над этим вопросом. Не осталась я в долгу. В общем так, из квартиры не выходить, на звонки не отвечать, только если я позвоню». «А как мы узнаем?» «Берите трубку после 20-го звонка телефона. Больше никто столько ждать не будет. Кажется, все». «А ты что-нибудь раскопала?» «Пока нет», – уклончиво ответила я. «А можно я буду твоим доктором Ватсоном?» – снова влез Кузнецов. «А Казаков собакой Баскервилей», – дополнила я. «Нет уж, никакой самодеятельности. Мне что, по 100 раз повторять?» «Когда придешь?» «Завтра утром, если не изменятся планы». «А-а-а!» – буркнул Кузнецов, вцепившись зубами в бессонновское плечо. «Ну-ну!» Я закрыла дверь ванной. На моей основной квартире меня ждал сюрприз. Когда я включила автоответчик, знакомый голос Анкудинова проговорил. «Очень жаль, что тебя нет дома, Танечка, но думаю, ты не откажешь мне в простой просьбе. Завтра в ресторане «Лира» состоится банкет, организованный моей фирмой. Я хотел бы тебя там видеть, так что приезжай в «Лиру» завтра часиков эдак в 5. Назовешь себя, тебя немедленно пропустят, я распоряжусь. Нам есть о чем потолковать, верно? Буду ждать. До встречи». «Вот тогда», – пробормотала я, – «вот сукин сын, а приятно. Ну ладно, Тимур Ильич, я подумаю над вашим предложением». «А чего тут думать?» – щелкнуло в голове. Анкудинов всегда был роскошным мужчиной, не чета этим соплякам, пьяно дурачащимся у меня в бабушкиной квартире. «Кто тут охотник, кто добыча? Все дьявольски наоборот», – фальшиво прогундосила я, отмечая в своем голосе сильное влияние вокальной школы Казакова. «Ну, конечно!» – вдруг вспомнила я. «Это же жестокий романс, и как я могла забыть?»